Еще как щенком был. Все застуживал, все застуживал. В тот вечер Мик отвлек меня от собственных невзгод. Но потом я никак не мог забыть эти страшные глаза. У меня руки чесались привести их в порядок. Я знал, что час работы вернет старому псу мир, которого он, возможно, не видел годы и годы, и все во мне твердило: мчись в Коптон, сажай его в машину, вези в Дарроуби и оперируй. Деньги меня не интересовали, но беда в том, что такая импульсивность несовместима с нормальной практикой. На фермах я часто видел хромых собак, а на улицах — тощих кошек. С какой бы радостью я хватал их и излечивал с помощью своих знаний. По правде говоря, я несколько раз даже попробовал, но ничего хорошего из этого не вышло. Конец моим терзаниям положил Тед Добсон. Он приехал в Дарроуби навестить сестру. Вечером возник в дверях приемной, придерживая велосипед. Его веселое, умытое до блеска лицо сияло так, что, казалось, озаряло всю улицу. Он обошелся без предисловий. «Вы бы сделали старику Мику эту операцию, а, мистер Хэрриот?» «Да, конечно, но как же? Об этом не беспокойтесь. Ребята в Лисе и Гончих заплатят. Возьмем из клубной кассы». «Что из клубной кассы? Ну, мы каждую неделю вносим понемножку на летнюю поездку. Может, всей компанией к морю махнем, может, еще куда». «О, Тед, это просто замечательно, но вы уверены, что никто не будет против?» Тед засмеялся. «От одного фунта мы не обеднеем. Да и сказать честно, мы в таких поездках, бывает, перепиваем, так оно, может, даже и к лучшему». Он помолчал. «А ребята все этого хотят. Ну, как вы нам объяснили, что с псом, так у нас теперь сил нет на него смотреть». «Чудесно, чудесно», — сказал я, — «но каким образом вы его привезете?» «Мой хозяин обещал дать свой фургон. В среду вечером вам будет удобно?» «Вполне». Я проводил его взглядом и пошел назад по коридору. Может быть, на современный взгляд непонятно, почему из-за какого-то жалкого фунта было столько переживаний. Но в те дни это была большая сумма. Достаточно напомнить, что я дипломированный ветеринар, работал за 4 фунта в неделю. В среду вечером стало ясно, что операция Мика превратилась в торжественное событие. Небольшой фургон, в котором его привезли, был набит завсегдатаями Лисы и Гончих, а те, кому не хватило места, прикатили на велосипедах. Старый пес брел по коридору к операционной, весь съежившись, ноздри его подергивались от непривычных запахов карболки, эфира. Позади него, стуча сапогами, шла его шумная свита. Тристан, взявший на себя роль анестезиолога, поднял собаку на стол и обвел взглядом множество лиц, смотревших на меня со жгучим интересом. Обычно я не люблю, чтобы на операции присутствовали посторонние, но эти люди имели право находиться здесь, ведь без них не было бы и операции. Теперь, в ярком свете операционной, я впервые хорошенько разглядел Мика. Он во всех отношениях был бы красавцем, если бы не эти страшные глаза. Он вдруг приоткрыл их, скосил на меня и тут же зажмурился от сияния лампы. Вот так, подумал я, он и жил всю жизнь, изредка поглядывая сквозь боль на то, что его окружало. Инъекция снотворного в вену была для него сущим благодеянием. Она на время избавляла его от страданий. Вот он в глубоком сне вытянулся на боку, и можно, наконец, приступить к осмотру. Я раздвинул веки, морщась при виде слипшихся ресниц, мокрых от слез и гноя. Давний конъюнктивит и давний кератит, но я с огромным облегчением убедился, что до перфорации роговицы дело не дошло. «Знаете, — сказал я, — Вид достаточно скверный, но, по-моему, ничего непоправимого нет. Ура! Они все-таки не закричали, но обрадовались очень. И атмосфера стала совсем праздничной от их шушуканья и смеха.